Глава 16. Кондуктора, как и другие специальные приспособления вроде шаблонов, хранились на отдельном складе. Его было видно из любой точки цеха из-за упирающихся в потолок высоченных громоздких стеллажей. Склад был отгорожен от остального цеха забором и соседствовал с еще одной кладовой. Там хранились литые заготовки деталей. Когда я подошел к складу специальных приспособлений, то уперся в закрытую дверь. «Кто стучится, дверь моя, если дома нет никто?» Я на всякий случай все-таки подергал за ручку, постучал. Но нет, никого внутри не было, и никакой даже записки на двери не висело. Можно было подумать, что кладовщик просто отошел в уборную, но и это вряд ли. Свет в кладовой тоже не горел. Я все-таки постучал еще раз. «По голове себе постучи. Ты чё, дятел? Не видишь? Закрыто!» — раздался со стороны материальной кладовой уже знакомый голос деда. Я обернулся и увидел кладовщика, который вышел с тремя толстыми металлическими прутками к пиле. Та стояла прямо напротив входа в материалку, чтобы нарезать их в размер для заготовок. «Дёргает он. Дёргать в другом месте будешь!» Кладовщик зажал один из прутков в тиски, включил пилу, и полотно с крупными зубцами пришло в движение. Из специального краника на пруток тонкой струйкой полилась эмульсия. «Нет сегодня никого. А ты чё, собственно, хотел?» «Да ничего, раз нет никого. Я пожал плечами. Значит, не судьба». «Где вас таких понабрали?» — заворчал старик. Полотно пилы коснулось прутка, кладовщик выключил пилу и замерил рулеткой длину будущей заготовки. Удовлетворенно кивнул, попав в размер с первого раза. «Судьба, не судьба. Я тебе на кой хрен? Чего ты там собрался получать?» Я еще после первой встречи, пока разбирался с Робой, понял, что спорить с этим дедушкой себе дороже. Тем более он еще с того момента явно не отошел, волком на меня смотрел. Ну а я снова пришел с пустыми руками. Не к нему, правда, но такое впечатление, что все дороги ведут не в Рим, а в материальную кладовую. «Кондуктор на папа-мама», — сказал я, поднимая технологию, чтобы показать кладовщику. «Это ж кто тебе их доверил?» — изумился старик. «Это не ученику детали. Мастер в курсе? Или сам из ячейки их утянул? Так если сам, то пойди положи обратно, пока не поздно». Вот так выходило. И он абсолютно прав, и я. «Спасибо за заботу, но кондуктор я все-таки возьму», — ответил я. Я открыл техпроцесс на нужной операции и показал кладовщику номер кондуктора к получению. Тот, продолжая что-то приговаривать себе под нос, достал таки ключи и открыл склад. Дверь с лязгом и грохотом отодвинулась. «Заходи, молодой. Давай только быстрее шевелись. Мне работы навалили, что, чувствую, сверхурочно придется оставаться». Кладовщик кряхтя сел за стол, на котором стояла картотека с номерами деталей. Пока он искал нужную карточку, я огляделся, решив осмотреть склад. Склад состоял из 10 тех самых громоздких стеллажей высотой до потолка. В стеллажах были вставлены ящики с нумерацией снизу вверх, по 20 на стеллаж. В них-то и хранились приспособления, кондуктора, шаблоны, эпоксидные оправки и многое другое. Для того, чтобы достать ящики, использовался специальный подъемный механизм, управляющийся с пульта. Это была целая панель управления с кнопками, соответствующими номерам стеллажей. Чуть ниже было еще три кнопки. Вверх, вниз, стоп. И отдельно лампочка. «Вот она, родимая, нашлась. А ну-ка давай вылезай!» Кладовщик с важным видом поплевал на пальцы, достал карточку. Карточка подписывалась по номеру детали, а в ее строках значились все приспособления, необходимые для изготовления позиции. Нужный кондуктор шел четвертой строкой. Казалось бы, все предельно ясно и четко. Кладовщик ткнул в сторону пальцем, посмотрев на номер стеллажа и ящика, в котором хранился кондуктор, и вслух сообщил. «Так, значит, у нас третий стеллаж, пятый ящик. Ну, давай посмотрим, на месте ли твой кондуктор, потому что у Леньки тут такой бардак, что черт ногу сломит». Он также тяжело поднялся со стула, подошел к пульту и с минуту на него смотрел, шепча что-то вроде «Тут бы еще вспомнить, как этим чудом техники пользоваться». Кажется, достижения прогресса его особо не радовали. «А вот, смотрите, я указал на кнопку с номером 3. Наверное, сюда надо нажимать». Часть лица кладовщика была парализована, но он и одной половиной посмотрел на меня настолько выразительно, что я даже руки поднял, мол, «Все, дед, сдаюсь и замолкаю. «Яйца курицу не учат», — фыркнул он. «Я что, Егорка, по-твоему, настолько тупой, что кнопку с цифрой 3 не могу разглядеть?» Он нажал на кнопку. Подъемный механизм включился, и вилочный погрузчик натужно двинулся по рельсам к нужному стеллажу. Доехав, погрузчик остановился. Работал этот интересный механизм с трудом и явно нуждался в хорошем капитальном ремонте. Но на заводе чаще всего как? Если работает, то и хай пока работает. Чинить будем, когда окончательно сломается. Уж больно хозяйство большое, за всем не уследишь. Так, что тут у нас дальше? Кладовщик нажал вверх. Погрузчик, вздрогнув, пополз в указанном направлении. Нет, возле нужного ящика механизм не останавливался. Он полз, скрипя до тех пор, пока жмешь кнопку. А чтобы понять, когда ее отжимать и механизм останавливать, возле каждого ящика стоял специальный концевик, потому как только погрузчик подполз к нужному ящику, концевик тотчас сработал. На пульте загорелась лампа, сигнализируя о том, что подъемник самое время останавливать. Старик тут же убрал палец, сделал шаг назад, чтобы посмотреть, ловко ли зайдут вилки от основания ящика. «Тут все еле дышит», — прокомментировал он. «Ты что думаешь, Леньки нет? Он же в конце прошлой недели такой вот ящичек себе на голову уронил». «Как так?» — спросил я. «Да вот, каком кверху». Выяснилось, что концевики, если и работают, то через раз, и Леонид, как звали кладовщика, не уследил, что вилки зашли под ящик криво. Обернулось тем, что ящик перевернулся, а Леониду на голову упала эпоксидная оправка. «Кровище было ужас», — заключил кладовщик. «Ходили тут потом товарищи по технике безопасности, все что-то вымеряли. Да толку-то? Оно как было на соплях, так и осталось. Поэтому ты лучше близко не подходи, чтобы и тебе на голову ничего не упало». «Спасибо за предупреждение. Буду иметь в виду», — поблагодарил его я. Убедившись, что вилки стоят там, где нужно, кладовщик нажал еще одну кнопку. Вилки, дребезжа, выдвинулись, ловко подныривая под ящик. Старый рабочий еще раз подошел к стеллажу, чтобы сделать контрольную проверку. Задрал голову, посмотрел с нескольких сторон, удовлетворенно кивнул и только потом вернулся обратно к пульту. Со следующим нажатием кнопки вилки чуть-чуть приподняли ящик в углубление, снимая его с опор стеллажа. На этот раз проверять, чтобы ящик сел плотно и его не перекосило, кладовщик не стал. Вилки вместе с ящиком натужно задвинулись обратно на платформу подъемника, механизм опустился к полу, а затем медленно пополз на базу, к месту выдачи. В ящике размером метр на метр и глубиной полметра оказалась в разнобой свалена целая куча приспособлений разного толка. Понятно, почему подъемник так натужно передвигался. Вес-то в ящике. Целая тонна. Честно говоря, слабо верится, что такая тяжесть упала на голову Леониду. От него бы попросту и мокрого места не осталось. Так что рассказ явно преувеличен, но это меня не слишком удивляло. Мужики часто любят делать из мухи слона. «Ты что думаешь, я за тебя буду в этом говне ковыряться?» «Ищи!» — едва ящик встал, ворчливо бросил кладовщик. «Обязательно!» Я поймал себя на мысли, что старик вовсе не вкладывает в свои слова какой-либо негатив. Будто по старой привычке ругается на всех и вся. Не знаю, зачем он так надрывается, чтобы уколоть побольнее. Может, ему от этого легче становится, но меня-то этим не проймешь. А наблюдать за таким кадром — забавно. Ковыряться в ящике долго мне не пришлось. Кондуктора для папы-мамы я раньше не видел, но, учитывая конструктивную особенность этих деталей, нашел его сразу, на глаз. И быстро достал из ящика. Это была довольно громоздкая приспособа весом в несколько десятков килограммов. Ржавая, вся перепачканная в застывшем масле и налипшей стружке. Я, поднапрягшись, аккуратно вытащил кондуктор из ящика. Кладовщик отогнал обратно подъемник и вернул на место ящик. «Номер проверяй, Егор, а то нахапаете, не глядя, потом приходите по второму кругу». Тут бы этот номер разглядеть. Место, где были набиты цифры, оказалось замазано почерневшим маслом. Я огляделся, нашел на полу кусок проволоки и кое-как прочистил цифры. Сравнил их с номером, указанным в техпроцессе. «Оно», — отчитался я. «Смотри, ты уже как свинья весь вымазюкался». Кладовщик смерил меня взглядом. Вымазюкался, но не испачкаться тут было невозможно. Видимо, в седьмом цеху не особо следили за тем, чтобы кондукторы сдавались в чистом виде. Если бы такое кто-нибудь попробовал провернуть в моем цеху, то наш кладовщик такого умника самого вместо кондуктора уложил бы в ящик. «Телегу возьми», — предложил кладовщик. «Только так, туда отвез и сразу обратно привези, а то мне потом ходить по всему цеху искать». «Обойдусь», — отказался я. Кондуктор, как и детали, был громоздким, но тележку я брать не стал. Так донесу. Да и на телегу-то эту без слез нельзя было смотреть. С дырами, в которые кулак спокойно проскользнет, ну и колеса восьмеркой. «Чё, еще что-то тебе надо?» — спросил кладовщик с привычной едкостью, видя, что я остановился у стола. «Сразу нельзя было сказать или язык проглотил?» «Могу не расписываться о получении», — я пожал плечами. «Я тогда пойду». «Ах, да, еще в журнал тебе надо записать. Погодите, успеешь». Теперь уже он говорил так, будто это я хотел отсюда сбежать без закорючки. Нехотя он открыл журнал, вручил мне ручку, чтобы я сам вписал номер кондуктора в строку. Я вписал, поставил подпись и, закончив на складе, поволок кондуктор к верстаку. Тяжело, конечно, такую громадину тащить. Но ничего, мне сейчас физические упражнения в тему. Фу, я поставил кондуктор на верстак. Вытерев пот со лба тыльной стороной ладони, начал разбираться, как вставить детали в приспособление. И папа, и мама насаживались на 4 штыря, установленные горизонтально в одной оси. После их установки в приспособление детали как бы соединялись. Паз мамы вставлялось ушко папы. Вот и стало понятно, почему у этих позиций такое забавное название. В таком положении детали крепились гайками, упираясь основанием в регулирующийся упор. За счет винта можно было выставить обе детали ровно по оси. Ну, далее начиналась сверлильная операция. Все бы ничего, но сверло имело размер 30 мм. Обычно отверстия такого диаметра протачивались на токарном станке, но, увы, не всегда получалось собрать толковое УСП. И в таком случае токарка становилась слесарной сверлильной операцией. Здесь, видимо, тот самый случай. Просверлить такой махиной плюс-минус точно было проблематично, потому что чаще всего острие сверла имело смещение от центра, а режущие кромки не всегда были идеально заточены параллельно друг другу. Начнешь сверлить, и одно из перышек станет схватывать металл раньше, чем пойдет смещение. Даже если сверлишь не на подаче, а вручную, такой проблемы крайне сложно избежать. А поскольку после сверловки толщина перемычки составляла всего 5 мм, то и допуск был крошечный. В общем, ювелирная работа, ведь еще одновременно сверлятся две детали. Осложнял работу и тот факт, что сверлить надо стенки паза мамы и даже без папы, внутри проковырять их без перекоса крайне непростая задача. Так что неудивительно, что уже не глаза на лоб полезли, когда Рома дал мне эти детали. Думал, наверное, что я откажусь их делать. И я действительно мог, особенно если б знал, что это за задача. И доказал бы потом, что работа не по моему разряду. Вот только у начальника появился бы лишний повод меня побольнее ковырнуть. Ну уж нет. Хрен вам вместо редьки. Подсказать чё? Заметив заминку, рядом со мной встал слесарь Андрюха, у которого я разжился штангенрейсмассом. У-у-у. Кто ж тебе такое добро дал? «Их же только Палыч и делает». С этими словами он даже чуть посторонился, мол, если что, я это не трогал. «Вон оно чё». «А другие чё?» — я приподнял бровь. «Да ничего, тяму не хватает. Сверлить пробуют, а получается вкривь да вкось», — признался слесарь. «Я в прошлом году, когда Палыч на больничном был, дырки-то попроковырял, а контролеры начали штырить, а там перекос такой ни в манду, ни в Красную армию. Так что ты, наверное, наставника своего дождался бы и сам не лез». Я поблагодарил Андрея за совет, но прислушиваться не стал. Сам разберусь. Пораскинув мозгами, почитав чертеж и техпроцесс, я потихоньку выстроил у себя в голове тактику штурма, ну и, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к реализации. Для начала сходил по новой в инструменталку и выкатил тете Любе перечень необходимого инструмента. «Будьте добры, сверлышки на 2,7 и на 7,7, развертки на 3N11 и 8N11, без пробок, сверло на 15, а еще зенковку на 35 и развертки на 28, любую, но без направляющей, и на 30N12 с направляющей». Тетя Люба, выпучив глаза, выслушала до конца мой немаленький список. ты что там делать собрался?» «Плюшками баловаться», — отшутился я. «Смотри, Егор, таким инструментом и руки оторвать может. Без палочек к станку и на метр не приближайся. Пробки давать?» «Пробочку только на 30Н12, будьте добры», — все так же ровно ответил я. Через несколько минут она вернулась с инструментами, записала все в журнал под роспись, и перед тем, как я все забрал, напомнила, чтобы без Палыча я работать даже и не думал. Переживания, впрочем, понятные, все-таки на таких размерах без должного опыта можно и на станок намотаться. Я кивнул, не сбиваясь с настроя. «Спасибо большое». Я сгреб инструменты и направился прямиком к заточнику. Каморка заточника располагалась в небольшом подвальчике размером с кухоньку в хрущевке. Открываешь дверь, и вниз идут ступеньки металлической лестницы. С заточником я не был знаком, видимо, пока не настало время. И теперь застал мужика спящим прямо за рабочим столом. Это был огромный дядька весом, как два меня. На столе перед ним лежало несколько фрез, принесенные на заправку. «Здрасте», — поздоровался я, не особо рассчитывая на то, что эта туша проснется. И чудо действительно не произошло, заточник только хрюкнул, где-то там во сне меня услышав, и продолжил спать. Да еще и отвернулся от меня. В теории я мог оставить ему сверла, а потом снова спуститься сюда и забрать. Вот только мне-то надо было не просто их заправить, а кое-где схитрить. И вообще, если хочешь хорошо, делай сам. На стене за спиной заточника располагался стенд с камнями для заточки инструмента и висели шаблоны. Я, особо не церемонясь, снял один из камней и прихватил шаблон на 90 градусов. Поставив камень, запустил точило. Сработала вытяжка, заревел двигатель, но богатырь-заточник продолжал, как ни в чем не бывало, почивать. Я поочередно осмотрел рабочие части сверл. Они оказались далеко не новыми. Перышки имели следы работы, зазубрины. Сточив их, хорошенько приложив к камню, я заправил перышки по шаблону под прямым углом. Покосившись на заточника, взял развертку и аккуратно закруглил по краю. Закончив, выключил точило. Вовремя. Заточник наконец проснулся и, растирая глаза кулаками, смотрел на меня, пытаясь понять, что я тут делаю. «Ты чё хотел?» «Да ничего. Что хотел, сделал», — заверил я и, сняв диск, вернул на стенд за спиной заточника. Тот только продолжил удивленно моргать, а, увидев фрезы, выдал. «Ты, что ли, приволок?» «Не-а». Я поднялся по лестнице и вышел из подвала, пока мужик не опомнился и не поднял бучу. Все-таки пользоваться точилом не мог никто, кроме него самого, так что побухтеть он точно имел право. Закинув инструмент на верстак, я тем временем прошел по цеху, нашел бесхозный стальной пруток и заглянул в токарный ряд. Приметил токаря со свободным станком и подошел к нему. «Не в службу, а в дружбу. Помоги, а?» Объяснил, что от него хочу. Мне требовалось выточить втулку по диаметру отверстия кондуктора и просверлить в ней ровно посередине отверстие на 2,7. «Я как раз потом хотел кого из слесарей попросить дырок наковырять в дуршлаге. Тещу, видите ли, отверстия маленькие. Поможешь?» — предложил баш на баш токарь. «Замазали». Через 15 минут я уже вернулся к верстаку с заветной втулкой. Крайне полезное приспособление для центровки. А Палыча со сборки все равно ждать еще долго, так что я принялся за дело. При помощи комплекта разверток расширил отверстие до 3 мм и вставил втулку в кондуктор с помощью киянки. Вот теперь другое дело. Зацентровал деталь, проверил перемычки и удовлетворенно кивнул. Ровно в центре. Дальше больше, перевернул детали другой стороной и сделал все то же самое. Зацентровав остальные мамы, просверлил лепестки паза с двух сторон. Вставил в отверстие сверло и на разметочной плите проверил соосность деталей с помощью рейсмасса. Красота. Совпало вплоть до десятки. Проковыряв отверстие в маме, я зацентровал папу и просверлил его отдельно, тоже без кондуктора. Проверил соосность на комплекте, вставляя в отверстие развертку вместо штыря. Ну а затем уж рассверлить с 3 мм до 7,7 было делом техники. И если сверлил я каждую деталь по отдельности, то разворачивал уже в кондукторе в паре. Небольшого смещения при сверловке было не избежать, но разворачивая отверстие с 7,7 до 8 в паре папа-мама, я убрал это смещение и вернул комплекту идеальную соосность. И почувствовал приятное, будто колющее ощущение внутри. Дело мастера боится. Вот и эту задачу я победил. Мужики, снуя туда-сюда по слесарному ряду, внимательно наблюдали за моими манипуляциями. «Егор, а тебе кто подсказал?» — поинтересовался Андрей. «Птичка на хвосте принесла», — ухмыльнулся я. Но работа еще не была закончена. Рассверлив отверстие до 15 мм, я приступил к части посложнее. Взял зенкер на 35, выставил на линейке станка глубину сверловки так, чтобы оставлять фаску в 5 мм. Глубже, чем надо, но мне это и нужно. Фаска уйдет до нужного размера, когда отверстие получит окончательный размер, а пока мне требуются лунки для захода развертки без направляющей. Для этого я и закруглил чуть раньше инструмент на точиле. Развертка на 27,8 лихо зашла в лунку, пройдя сквозь обе детали. В окончательный размер я разворачивал без кондуктора, удерживая соединенные папу-маму в руках и обильно смазывая развертки кислотой. «Ну, показывай, Егор». Когда я снял первую деталь и начал мерить перемычку, возле меня уже столпилось несколько слесарей. Я, как и положено, сделал замер в нескольких местах. «Ну?» — нетерпеливо переспросил Андрей. «Везде ровно 4 миллиметра», — объявил я. Мужики одобрительно загудели. Минус такой ювелирной точности заключался в том, что я прилично вышел из нормы. Но что с этим делать, понятно. Проблемы будем решать по мере поступления. Положив папу-маму на техпроцесс, я отправился показывать первую деталь контролеру. Старший мастер был тут как тут. «Чего? Не справился? Эх ты!» Только завидев меня, снисходительно протянул он и хотел что-то добавить, но осекся. Увидел готовую деталь. «Аня, прошу проверить». Я положил комплект перед контролершей. От моего внимания не ушло, как Рома чуть не поперхнулся семечками, которые лузгал. Аня начала производить замеры. Вот она удовлетворенно кивнула, проверив перемычку. После измерила соосность отверстий. Наступил самый волнительный момент. Контролер вставила сверло в отверстие, оперла деталь на планку и коснулась кончиком рейсмасса сверла. 152. Она записала число на клочке бумаги, перевернула деталь и сделала идентичный замер с другой стороны. «Ну...» — потянула Анюта и перемерила, будто не веря своим глазам. «Брак?» — воскликнул старший мастер, как мне показалось, с надеждой. «Нет, Ром». Аня покачала головой. «Точно, вплоть до десятки, здесь тоже 152. С удовольствием поставлю печать». Анюта достала свою печать и сделала отметку в маршрутной карте. Рома закашлялся, а я похлопал его по спине. «Товарищ старший мастер, а теперь вызови мне технолога. Я ему на недоработку в технологическом процессе укажу», — объявил я. «Будем норму повышать». «Вызову», — прошипел Роман, который никак не мог сообразить, как мне удалось просверлить отверстие в сложнейшей детали в отсутствие наставника. Сделав короткий созвон с технологом, Рома с раздражением повесил трубку. «Завтра до обеда ожидай, к тебе подойдут», — произнес он через силу и кашлянул в кулак.